Вы напали на нас просто из-за того, что мы пираты. Вычленил для себя самое главное Исаку. Ну что за тупая причина, вздохнул парень, после чего, присев возле ног смокера, принялся стаскивать с него ботинки. Эй, ты чего творишь? Капитан оказался настолько удивлен, что даже испытываемая им ненависть отошла на второй план. Если ты не заметил, то я голый, а у тебя неплохие шмотки, особенно куртка мне нравится, ухмыльнулся Исаку. Стоявший рядом Джон негромко заржал. Выдал смокер. Мужик, я пират, грабить и убивать мне сам Бог велел, поэтому не понимаю, почему ты так злишься. Возможность поиздеваться над так ненавистной ему логией мгновенно пробудила в парне его внутреннего Луффи. Или тебя бесит тот факт, что грабит именно тебя? Ничего, все когда-то бывает в первый раз. Советую набираться новых впечатлений, пока еще можешь. И, право слово, не нужно благодарностей, для меня это ничего не стоит, щедро предложил парень. Через пару минут, одетый в одежды смокера, Исаку, закурив одну из сигар капитана, бросил довольный взгляд на дозорного. Из всей одежды капитана на нем остались только белые трусы-семейники. Сейчас Исаку был даже рад, что Джонни не позволил ему убить эту чертову логию. Смерть она мгновенна, а вот подобное унижение на всю жизнь. И главное, какой взгляд. Если раньше смокер смотрел на Исаку так, словно тот убил всю его семью, то теперь парень даже не мог подобрать соответствующего сравнения. Ненависть смокера казалась почти осязаемой. Джонни и Исаку, в этот момент, чувствовали себя на вершине мира. На волне хорошего настроения, парни даже не прибили было сунувшихся к ним дозорных, и закрыли глаза на парочку солдат, утащившую пробитого мечом лейтенанта. По сути, им давно нужно было отправляться на корабль, но Джонни и Исаку пока не спешили. Когда еще им выпадет шанс вдоволь поиздеваться над логией? Впрочем, веселье парней моментально подошло к концу с появлением Зара. «Я все-таки вас нашел!» Раздавшийся рядом с Джонни и Исаку голос зеленого лосого мечника прозвучал для парочки закадычных друзей как гром среди ясного неба, моментально вернув их с небесных вершин на грешную землю. Странным было только то, что голос звучал нетипично радостно для говорившего и с изрядной долей облегчения. Да и сам Зара выглядел немножко бледно, с отчетливыми видимыми капельками пота на лбу. Луффи отправил Зара передать предупреждение смокеру. Луффи Зара передать предупреждение смокеру. Луффи отправил передать предупреждение смокеру. Чего не говори, а в уме Луффи не откажешь. И нет, это был не сарказм. Луффи действительно не откажешь в уме, но, будучи целиком и полностью поглощен своими фантазиями и мыслями о том, как совсем скоро многим людям станет мерзко и плохо, парень умудрился в очередной раз забыть о невероятно важном факте топографическом кретинизме Зара. Луффи уже раз 20 наступал на эти грабли, и все равно опять умудрился на них наступить. Зара почти всегда выглядел таким серьезным и надежным, что его поведение и внешний вид каким-то невероятным образом умудрялись притуплять даже чувства Луффи. Зара Аники. Искренне удивился Джонни. Исаку оказался более многословен и куда более эмоционален. Ты нас искал. В одиночку. И нашел. Парень задал сразу три важных вопроса. Зара, получив приказ капитана, бодро пошел его исполнять, и только осознание того, что он окончательно заблудился, и понятия не имеет, где находится, напомнило Зара о собственных проблемах с направлением. Если бы это не звучало так по-идиотски, то можно было бы сказать, что внешний вид Зара и его поведение умудрялись влиять даже на самого Зара, позволяя ему регулярно забывать о собственном громадном недостатке. Так что огненный дракон, раскинувшийся на полнеба, а также дым и явные признаки начавшегося пожара, воспринялись заранее иначе как знаком свыше. Первый помощник или нет, сильнейший после Луффи или нет, парню и думать не хотелось о том, что бы сделал с ним Луффи, если бы он не выполнил его приказ лишь по той простой причине, что он в очередной раз умудрился заблудиться. Тем не менее, парню все равно пришлось изрядно попотеть, чтобы добраться до нужного ему места, поднимающийся к небу дым от начавшегося пожара стремительно перемещался по городу, чем доставил Зара кучу проблем. Отсюда его бледность и мокрый от пота лоб. Парень боялся, что, упустив Джонни и Исаку, он не только не выполнит приказ Луффи, но еще и не сможет добраться до корабля. На вопрос, почему для навигации Зара не мог использовать свою волю наблюдения, вероятно, не знал ответа даже сам Господь Бог. «Конечно, я вас нашел, в чем проблема-то? Чтоб вы знали, если я сильно захочу, то кого хочешь смогу найти, и куда хочешь смогу дойти», лучась самодовольством, гордо произнес Зара. Услышав ответ мечника, Джонни и Исаку невольно переглянулись, но не нашли в себе сил и храбрости сказать Зара, что ему не следует так открыто гордиться тем, на что способны даже маленькие дети. «Так зачем ты нас искал?» — решил сменить тему Джонни. «У меня приказ». Тут Зара невольно запнулся. «Капитан, говорить нельзя, Луффи, говорить нельзя, Ктулху, приказ Ктулху». Конспиратор из Зара получился аховый. Пусть он сумел не упомянуть слова «капитан» и Луффи, мечник явно не подумал, как звучит словосочетание «у меня приказ» в его исполнении. Известный всему Истблю убийца пиратов выполняет чьи-то приказы. К счастью, единственным посторонним слушателем был только Смокер, который находился совсем не в том состоянии, чтобы замечать подобные детали. Зара, Исаку и Джонни, каждый из них имел неплохие шансы порушить задумку Луффи, и каждый раз им везло. Чудеса, да и только. В смысле, чудо, что, даже оступаясь, ни один из них еще не попал в опалу Луффи. Сам-то Луффи ладно, придумал бы что-нибудь еще, не впервой. Плюс небольшая компенсация в виде возможности превратить в полноценный ад жизнь некоторых членов семьи, а вот парням бы досталось, да еще и как. «И что тебя к Ктулху, Аники, сделать?» — спросил Исаку, выделив интонациями слово, попросил, надеясь, что Зара сумеет понять его намек. «Мне нужно кое-что передать местному капитану. Я, так понимаю, этот голый извращенец и есть местный капитан». Зара перевел взгляд на лежащего в паре метров от него Смокера. «Единственные здесь извращенцы твои подчиненные», — прозвучал злой ответ. «Вы что, его раздели?» После небольшой паузы, в удивлении приподнял бровь Зара. «Джонни сжег всю мою одежду», — слегка пожал плечами Исаку, словно в воровстве чужой одежды не было ничего странного. «Если бы дозорные на нас не напали, я бы не лишился своей одежды, так что я просто озаботился получением сатисфакции. И раз дуэль у нас уже состоялась, я решил взять одежды». Зара, выслушав ответ Исаку, невольно нахмурил лоб, обдумывая все услышанное. Поведение парня казалось мечнику немного странным. Не по делу обычно любил болтать в Джонни, тогда как Исаку чаще ограничивался молчаливыми жестами или короткими фразами. В обычной ситуации Исаку бы ответил только короткое, да этим ограничился. Зара снова окинул взглядом валяющегося возле них дозорного, и только тогда понял, что еще в самом начале ему показалось странным, но чему он не придал значения — сетка. Капитан был опутан сетью. На взгляд Зара, вывод напрашивался только один. «Он что, Лагея?» — спросил Зара. «Накинуть чужую куртку — это одно, но кого-то полностью раздевать — злорадство над проигравшим. Пустая болтовня и излишние эмоции Исаку. Необходимость укутать сетью уже побежденного противника. С точки зрения зеленоволосого парня, только наличие Лагии могло разом объяснить все странности. Зара не понаслышке знал, как парни относятся к непобедимым противникам, поэтому, как ему казалось, вывод мог быть только один, и он его уже озвучил. Заодно Зара, своим вопросом, чуть опять не порушил всю затеянную Луффи игру. Тот факт, что Зара не знал о наличии силы Лагии у Смокера, напрямую противоречил тем словам, что сам Луффи говорил капитану. И хотя полного разоблачения не произошло, в этот раз прокол вышел слишком большим, чтобы пройти совсем без последствий. Смокеру поведение и слова Зара показались, как минимум, странными и подозрительными. Впрочем, Конкретно в этом проколе, Луффи был виноват больше всего, отдавая свои приказы, он вполне мог бы и рассказать Зоро о том, что тому предстоит иметь дело с Лагеей, а не просто с очень сильным противником. В смысле, очень сильным для Джонни и Исаку. Ага, он Лагея. Расцвел в радостной улыбке Джонни. И мы его победили, сами. Добавил буквально надувшийся от гордости Исаку. С помощью подручных средств, с легким кивком закончил Зоро. Похоже, вам нужно больше тренировок. Улыбка Джонни мгновенно увяла, а Исаку сдулся как проткнутый шарик. Зоро было плевать. Раз надеялись на похвалу или уважение, нужно было побеждать с помощью воли. Разобравшись со всеми странностями, парень подошел ближе к Смокеру. «Так ты и есть знаменитый безумный курилка-чмокер», — на полном серьезе спросил Зоро валяющегося капитана. Джонни и Исаку сначала в шоке замерли, но уже мгновением спустя принялись ржать в полный голос. Они без всяких уточнений могли сказать, что, пока не вмешался Луффи со своей креативной версией, Зоро знать не знал, как зовут местного капитана дозора, или какое у него прозвище. Самому Смокеру понадобилось несколько секунд, прежде чем он сумел понять, что это сейчас к нему так обратились. Пожалуй, если бы не пристальный взгляд Зоро, направленный на него, капитан мог и вовсе подумать, что говорят не о нем. «Белый охотник Смокер», — прозвучал холодный ответ на вопрос Зоро. Несмотря на тот факт, что капитан отнес свое безбожно исковерканное имя и прозвище насчет самого Зоро, особого раздражения или злости он не испытал. Смокеру хватило одного единственного взгляда на знаменитого мечника, чтобы убедиться в правдивости всех слухов о его силе. Рорана Зоро оказался не просто силен, а чертовски силен. Смокер мог с уверенностью сказать, что, без силы своего фрукта, в прямом столкновении, победа над этим человеком для него невозможна. Капитан получил очередное подтверждение слов своего нежданного информатора. И все же Смокер до сих пор не верил в необходимость присутствия вице-адмиралов и тем более адмирала. Или, может быть, просто не хотел верить. Не хотел верить в существование кого-то настолько нелогичного. Откуда в Истблю мог взяться человек с такой чудовищной силой? Если бы подобную силу можно было получить посредством одних лишь тренировок, весь морской дозор состоял бы из людей, равных по силе нынешним адмиралам. «Прошу прощения», — чуть качнул головой Зоро, признавая свою неправоту. «Сам я твоего имени и прозвища не знал, мне его сообщил другой человек, и он большой любитель пошутить». Смокер не был уверен, какие эмоции он сейчас должен испытывать. С одной стороны, Рорана Зоро попросил прощения за проявленное неуважение, а с другой — этот же самый Рорана Зоро, заявившись прямо в расставленную для него ловушку, даже не счел необходимым узнать имя того, кто на него охотился. Словно для него это не имело значения. В итоге, Рорана Зоро попросил прощения за одно, и тут же, как бы между делом, умудрился оскорбить еще больше. Вот поэтому Смокер и не знал, какие эмоции сейчас должен испытывать. А еще капитан никак не мог перестать думать, откуда у Рорана Зоро могла взяться подобная сила. Для того, чтобы стать настолько сильным, ему бы пришлось пройти через десятки сражений насмерть с ничуть ему не уступающими противниками, а то и превосходящими его. Никаких тренировок, только реальный бой, где малейшая ошибка могла стоить ему жизни. Загвоздка состояла в том, что, в Истблю, как теперь точно мог сказать Смокер, не было никого, кто бы сумел противостоять Рорана Зоро в открытом бою. Да и если бы такой человек нашелся, один-два боя насмерть и все, кому-нибудь из них пришлось бы умереть. На то они и бои насмерть. «Что тебе от меня нужно?» — спросил Смокер. «Зачем ты отдал приказ сотрывателю голов и мяснику, чтобы они меня не убивали?» Зоро молча посмотрел на Джонни. «Мне звонил Ктулху Аники и приказал его не убивать», — развел руками парень. Зоро перевел взгляд обратно на Смокера. «Тебе чертовски повезло. Ты будешь жить», — произнес зеленоволосый парень. «Тебе чертовски не повезло, не меняя тона», — тут же добавил мечник. «Ты заинтересовал Ктулху. Я бы рассказал тебе, кто такой Ктулху, но ты ведь о нем уже и сам знаешь, не так ли?» Смокер ничего не ответил. «Ты сегодня услышал много самой разнообразной информации, которая не предназначалась для твоих ушей», спокойно продолжил говорить Зара, словно изначально не ожидал от капитана никакого ответа. «Информации, которая вполне может доставить моей семье определенные проблемы. Конечно, ничего серьезного, но кому нравятся проблемы, особенно если их можно избежать при минимуме усилий». Смокер все так же молчал. «Лично я считаю, что тебя проще убить, присев рядом с дозорным», честно признался Зара. «Нет человека, нет проблемы. К сожалению, как я уже сказал ранее, ты заинтересовал Ктулху, а значит должен жить. Мертвым ты ему не интересен. В то же время, мы не можем позволить тебе болтать лишнего, поэтому если ты вдруг решишь распустить свой язык, за твою болтовню ответит твой подчиненный». Сердце Смокера пропустило удар. Ташиги. Она давно должна была быть здесь, но ее до сих пор не было. Иранозара знал, что у них на корабле завелся предатель. Предатель, с которым ушла Ташиги. Отсутствующая здесь Ташиги. Вывод напрашивался только один. Что ты с ней сделал? Не хуже Джонни, во время его частичной трансформации, прорычал Смокер. С ней. Приподнял брови Зара, выпрямляясь в полный рост. Понятия не имею, о чем ты говоришь, абсолютно честно ответил парень. Я свое слово сказал, дальше дело за тобой. Рю, Исаку, пора возвращаться на корабль. После небольшой паузы, добавил мечник, уверенно двинувшись наугад выбранную сторону. Раранозара, взревел Смокер. Что ты с ней сделал? Мы что, так просто его оставим? Джонни покосился на разбушевавшегося Смокера. А что ты планируешь с ним сделать? Остановившись и повернувшись лицом к парню, спросил Зара, проигнорировав крики капитана. Как насчет того, чтобы вырубить его? Тут же с огромным энтузиазмом предложил Исаку. Зачем? Как это зачем? Чтобы его не освободили, и он не бросился за нами в погоню, пояснил Джонни. Ты только посмотри на него, как он заходится, махнул рукой парень на Смокера. Раранозара, если с ее головы упадет хоть волос, клянусь, я не успокоюсь, пока не перебью всю вашу шайку. Ну бросится он, и что? Вновь проигнорировав крики капитана, спросил Зара. Так ведь Лагея. Ну Лагея он, и что? Когда он того хотел, Зара мог затыкать своих собеседников ничуть не хуже Луфи. Иногда даже лучше, благодаря своей репутации. «Направляемся на корабль», — повторил мечник. И Исаку, выбрось палку. «Во-первых, не палка, а дзюта, а, во-вторых, это мой трофей. Дело твое, но потом не говори, что я тебя не предупреждал». Прикинув возможные последствия, Исаку заметно сник. Однако, просто так отдавать Лаги его оружие парень не собирался. Приложив все свои силы, Исаку сумел согнуть дзюта Смокера практически пополам, после чего прицельно кинул в пышущего ненавистью капитана. Мстительный парень метил ниже пояса, но капитан так дергался в своих путах, что погнутая дзюта угодила ему точно в лоб. Исаку устроил и такой вариант. Джонни растянул губы в злорадной ухмылке, а на Зара напала частичная слепота и, по-видимому, частичная глухота, ибо он прекрасно слышал Джонни и Исаку, но не слышал все угрозы Смокера, беспрестанно сыплющиеся на его голову. Так они и ушли, под крики капитана, треск горящих домов и в клубах дыма, что успел затянуть все окрестности. «Зара Аники, теперь, когда мы отошли подальше и нас никто не видит, может быть, наконец, повернем в сторону порта». Минут через пять все же решился предложить Джонни, заставив упомянутого Зара замереть на месте. «Порт в эту сторону», — добавил Исаку, выдвинувшись вперед, тогда как Джонни так и остался позади зеленоволосого мечника. Парни на собственном опыте знали, что если спустить взгляд Зара хоть на мгновение, он тут же устремится куда-нибудь в диаметрально противоположную сторону от их цели. Впрочем, Сейчас ситуация с Зара все равно стала намного лучше, чем раньше. Еще не так давно Зара наотрез отказывался признавать у себя топографический кретинизм, поэтому единственными, кто мог довести его до нужного места, были Луффи и Нами. Луффи потому что он Луффи, а Нами давила Зара тем простым фактом, что она навигатор, поэтому точно ориентируется в пространстве лучше него. Раназара. Пока Джонни и Исаку выписывали Круголя по городу вслед за идущим впереди Зара, Смокер не только успел освободиться, приодеться и потушить пожар, если капитану когда-нибудь надоест быть дозорным, благодаря силе своего фрукта, он всегда мог построить себе превосходную карьеру пожарного, но еще успел добраться в порт раньше трех парней. Все-таки надо было его вырубить, недовольно пробурчал Исаку, завидев вставшего на их пути капитана. И он учится на собственных ошибках, добавил Джонни. Никакого оружия из Кайросики поблизости. Зара оказался самым лаконичным, сразу перейдя к сути. Уйди с дороги. Странным было то, что, при виде капитана, во взгляде Зара промелькнуло явное удовлетворение. Отчего-то мечник был искренне рад увидеть Смокера, но этот факт ускользнул от внимания всех присутствующих. «Где она?» «Я понятия не имею, о ком ты говоришь», — ответил парень, и не думая замедлять шаг. «Ты интересен Ктулху, а не мне, поэтому с него и спрашивай. Слабаки вроде тебя, меня не интересуют. Не надо думать, что Смокер, поддавшись эмоциям, лишился разума». Приняв решение выйти против Раназара, он вовсе не уповал на свою физическую неуязвимость. Смокер услышал достаточно, чтобы прийти к выводу, что Раназара не боится сражения с Лагеей. Вот только капитану было плевать. Оружие из Кайросики не имеет значения. Сила дьявольского фрукта не имеет значения. Обычный блеф. Вряд ли. Воля. Самый невероятный вариант, выглядевший до отвращения правдоподобным. Смокер преградил путь Зара не потому, что он был уверен в своей победе, а потому, что он дозорный и это был его долг, а еще капитан пребывал в полной уверенности, что Раназара захватил в плен Ташиги. Смокер не мог позволить своему подчиненному оказаться в плену пиратов, особенно в плену убийц пиратов, только не после всех предупреждений предателя. «Вы пройдете в порт только через мой труп», — ответил Смокер, и вправду полной решимости умереть, но не дать им пройти. «Здесь только я могу решать, умрешь ты или нет». Голос Зара оставался все таким же спокойным и равнодушным. «Я ведь уже тебе не раз говорил, что тобой заинтересовался Ктулху. Если ты умрешь, мне предстоит испытать на себе последствия его неудовольствия, поэтому ты будешь жить. Это уже мне решать». Вайтблоу. Руки Смокера превратились в две огромные струи дыма, что изо всех сил ударили по раскрытой ладони Зара. Атака Смокера словно попала в невидимую стену, не причинив знаменитому мечнику ни малейшего вреда. Однако, сам капитан даже не успел осознать случившееся, как вроде бы стоящий в 10 метрах Зара моментально оказался возле него. Во время сражения только сильные имеют право выбора. В этот момент Смокер почувствовал, как его голову сжимает словно тисками. Слабые могут лишь смириться. В следующее мгновение Смокеру показалось, что его вот-вот разорвет на части. От удара кулака Зара, капитана сложило пополам, буквально намотав его на кулак парня, и если бы Зара не держал Смокера за голову, того ожидал бы очень длительный полет через пару десятков домов разом. Целый фонтан крови, вырвавшийся изо рта капитана, забрызгал ботинки Зара и мостовую возле его ног. Убрав руку, парень позволил теряющему сознание Смокеру рухнуть в лужу его собственной крови. «Нападешь на меня еще раз, и я тебя убью», несмотря на последствия, в голосе Зара, в первый раз за все время общения со Смокером, прорезалась отчетливая жажда крови. «Не люблю слабаков, не осознающих своего места». Обойдя харкающего кровью капитана, Зара направился к уже видимому ему порту. Стоящие неподалеку Джонни и Исаку медленно двинулись вслед за мечником, но их взгляды не отрывались от скрюченного тела Смокера. Вся радость, какая у них еще оставалась после победы над Лагеей, исчезла без остатка. Парни почувствовали себя откровенно жалкими. Разница между ними и Зара была ясна, как солнечный день. Однако, парни не испытывали отчаяния. Место бесследно испарившегося самодовольства стало стремительно заполняться мрачной решимостью. В этот момент Джонни и Исаку, как никогда прежде, захотелось овладеть волей. О чем хмурые парни не подозревали, так это о наличии легкой улыбки на губах ушедшего вперед Зара. Самая серьезная проблема во владении волей заключалась в том, что ее нельзя было просто взять и натренировать. Сильные эмоциональные потрясения – самый быстрый путь к воле. Каби и Усоп – отличное тому подтверждение. К сожалению, организация искусственно созданных психологических ударов требует времени и тщательной подготовки, а зачастую и обычной удачи, поэтому быстрое достижение воли практически невозможно. Опять же, существовали исключения вроде Каби и Усоппа. Непобедимая Лагея в качестве противника Луффи просто не мог упустить такую возможность. И главное, победа или поражение, все шло на пользу. В случае поражения и так все понятно, а в случае победы. Луффи отправил Зара передать сообщение Смокеру, но в то же самое время приказ Зара заключался не в передаче сообщения Смокеру. Самое главное произошло здесь, возле порта. Все было организовано исключительно для пользы Джонни и Исаку, а подробности всего произошедшего были известны лишь Луффи и Зара. Пусть они этого сами не знали, но у парней не было ни шанса остаться слабыми. От старательности Джонни и Исаку зависели лишь сроки того, когда они неизбежно станут чудовищно сильными не только по меркам Тихого Истблю, но и на мировой арене Новом Мире. Непосредственно на входе в порт, Зара, Джонни и Исаку увидели толпящихся дозорных, которые, при виде сразу трех человек с самыми большими наградами во всем Истблю, заметно спали с лица. В свою очередь, Зара и не подумал сбавлять шаг. Мечника ничуть не волновало наличие доброй тысячи солдат на его пути. Джонни и Исаку, при виде дозорных, и вовсе повеселели, искренне надеясь, что вся эта толпа сейчас на них нападет. Больше крови богу крови. После того, как Зара буквально перемолол в кровавый фарш уверенность парней в собственных силах, Джонни и Исаку были совсем не против поправить свою самооценку за счет более слабых противников. Да низко, да подло, но так они подлые пираты, а не благородные рыцари. Им можно. Вот только, к вящему разочарованию Джонни и Исаку, дозорные, при их приближении, начали благоразумно расступаться в стороны, освобождая дорогу к кораблю. На самом корабле парней ожидал еще один сюрприз. «Мальчики, вы уже тоже совсем закончили». Стоило им подняться на борт, как присутствующая там нами послала в сторону Зара, Джонни и Исаку прекрасную улыбку. Девушка, устроившись на лежаке, в солнцезащитных очках, всем знакомой соломенной шляпой на голове и с книгой в руках, загорала топлес. Из всей одежды на нами были только узенькие черные стринги, практически не оставляющие никакого простора для воображения. Рядом с девушкой стоял низенький пластмассовый столик, на котором исходила паром чашка кофе и несколько свежих булочек, аккуратно разложенных на тарелке. Зара, Джонни и Исаку сразу же стало понятно, почему у ближайших к кораблю дозорных был такой остекленевший взгляд. Нами, твою мать, ты это специально. При виде раскинувшейся перед ним красоты, тут же начал громко возмущаться Джонни. Я только из борделя, а мне уже хочется туда вернуться. Ты хотя бы изредка вспоминай, что ты единственная баба на корабле. И это мой вам подарок, проведя над собой рукой, ответила нами без капли смущения. Можете глазеть, пока не надоест, а затем закрыться в туалете, я не обижусь. Да и потом, смотреть вас никто не заставляет, вот Усоп, например, не смотрит. Усоп, одетый в новенький комбинезон желтого цвета, усевшись неподалеку от нами, и впрямь совсем не обращал внимания на девушку. Длинноносый парень, высунув язык от усердия, мастерил какую-то неведомую хрень, не поддающуюся разумению Джонни. Сусоп по мне все так просто, сделав серьезное лицо, глубокомысленно изрек Джонни. Я лично уже давно подозреваю, что при отплытии с острова, это его недозомби отрезало ему член. Иначе я не вижу других причин, почему он так к тебе равнодушен. Усоп, несмотря на занятость, не смог проигнорировать подобное высказывание. Сам ты недозомби. Сдвинув на лоб специальные очки с увеличительными линзами и повернувшись лицом к Джонни, негодующе выкрикнул длинноносый парень. Ее зовут Кая, и ничего она мне не отрезала. Слова, слова. Поболтал в воздухе рукой Джонни. Если голые сиськи нами влияют даже на нашего непробиваемого Зара, то только полный евнух может оставаться к ней равнодушным. Меня сюда не приплетай, вставил недовольный мечник. Нами, лучше скажи, как вы прошли через дозорных, добавил Зара, обратившись к девушке. Или они вас тоже пропустили. Морячки ждали нас на выходе из магазина, и, после недолгих уговоров, они были так любезны, что не только сопроводили нас до корабля, но и донесли наши вещи, буквально лучась самодовольствием, ответила Нами. Чего-то подобного Зара и ожидал. Понятно, слегка качнул головой мечник, после чего направился в сторону камбуза. Зара был не прочь перекусить, а, судя по доносящимся с камбуза звукам, Санджи как раз находился в процессе готовки чего-то вкусного. Невкусное Санджи не готовил. «Исаку, а ты что молчишь?» — обратился Джонни к другу, что за все это время и рта не раскрыл. «Скажи уже что-нибудь. Почему ты в стрингах?» — незамедлительно сказал что-нибудь Исаку в сторону Нами. «Я не это имел в виду. А я да. Нами почти всегда загорает голый, а тут стринги, по-моему, странно. Потому что обойдутся», — презрительно скривив губы, ответила Нами. «Хватит с них и одних моих сисек. Да и не привлекает меня смотреть на сотни исходящих слюной девственников. С нереальной красотой Нами легко можно было позабыть о том, что она абсолютно бесстыжая личность, которая никогда не гнушалась использовать свою красоту в собственных целях. И произошедшие изменения в ее внешности, стремительный рост личной силы, а также влияние Луфи, только ухудшили ситуацию. Нами, без всяких шуток, становилось все опаснее и опаснее. Красота, почти полное отсутствие стыда и ум при желании девушка могла вертеть мужиками, как безмозглыми марионетками. Джонни не сомневался, что стоит Нами приложить лишь толику усердия, и она вполне может развязать полноценную войну между государствами. И это без необходимости прыгать кому-нибудь в койку, если добавить койку, то развязанная война рискует закончиться только при полном уничтожении всех сторон, или тотальном доминировании одной. Кстати, об исходящих слюной, как ты оторвала от себя нашего Санджи? Спросил Исаку. Я думал, он решил поселиться у твоих ног. Сказала, что разлюблю его, если он не приготовит нашей семье полноценный банкет в честь отплытия с East Blue, хитро улыбнулась Нами. Раньше я всегда думал, что однажды мы умрем из-за очередной выходки Луфи, но теперь начинаю сомневаться в том, кто из вас двоих быстрее приведет нас в могилу, заявил Джонни, смотря на девушку. Пусть Луфи ввязывается во все подряд, он не может ввязаться в то, до чего не в состоянии дотянуться. Однако, твои сиськи и задница вполне могут привлечь к нам внимание даже самых сильных людей мира. Значит, вам стоит побыстрее войти в их число, и тогда у нас не будет никаких проблем. Нами послала в сторону Джонни и Исаку обезоруживающую улыбку. Потому что упомянутые тобой сиськи и задница принадлежат Луфи, и никто другой их не получит. Я так и знал, что вы спите вместе. Наставив на девушку палец, воскликнул довольный Джонни. В каюте только одна кровать, поэтому, конечно же, мы спим вместе. Слегка нахмурив лобик, несколько сконфуженно ответила Нами, словно не понимала, почему парень решил озвучить настолько очевидный факт. В ответ на слова девушки послышался двойной смачный шлепок, звук столкновения раскрытых ладоней Джонни и Исаку со своими лицами. Луфи на корабле не было, но парни все равно услышали его слова, пусть и сказанные женским голосом. Ты прекрасно поняла, что я имел в виду. В конце концов, выдал Джонни. Нет, не поняла, поэтому не мог ты уточнить. Девушка откровенно издевалась над парнем, и ничуть этого не скрывала, ведь про гипертрофированное любопытство Джонни знали все шляпы. Или тебя смутили мои слова про то, что мои сиськи и задница принадлежат Луффи? Так могу тебя заверить, что твоя задница принадлежит ему в той же самой мере, что и моя, нанесла нами новый удар по Джонни. Парень от таких слов аж лицом позеленел. В свете всех подозрений Джонни, фраза девушки вызвала в голове парня весьма отвратительную для него картину, без сомнения, нами на это и рассчитывала. Иначе бы девушка не выглядела настолько довольной, наблюдая за изменениями в выражении и цвете лица Джонни. «Пожалуйста, больше никогда-никогда так не говори», — от всего сердца попросил парень. «Кто знал, сколько бы нами еще могла компостировать мозги Джонни, если бы ее следующую фразу не заглушил разъяренный голос, прогремевший на весь порт, Раназара». Нами недоуменно захлопала глазами, тогда как Джонни и Исаку дружно закатили глаза. «Это кто сейчас был?» — спросила девушка, заметив реакцию парней. «Сильнейший дозорный из Дблю», — не скрывая своего презрения, — ответил Исаку. Недоуменное выражение на лице нами никуда не делось, поэтому Джонни решил пояснить подробнее. Сначала мы его отмутузили, но ему показалось мало, и он не придумал ничего умнее, как наехать на Зара. Наш монстр, понятное дело, наступил на него и не заметил, но, по-видимому, этому придурку все равно показалось мало. «Мазохист он, что ли? Где она?» Сотряс порт новый крик. «Она!» Снова захлопала глазами нами. «Это он сейчас про кого?» «Честно говоря, понятия не имею», — покачал головой не менее озадаченный Джонни. «Почему-то он уверен, что Зара с кем-то что-то сделал, и он очень этим недоволен. Почему-то», — фыркнула нами, теперь она глазами не хлопала, а закатила их в раздражении. «Да тут и к гадалке ходить не надо. Луффи опять что-то натворил и спихнул всю вину на Зара. Я в том смысле, что понятия не имею, что мог натворить Луффи, и как именно он подставил Зара», — пояснил Джонни. «Я точно знаю, как он подставил Зара», — вмешался Исаку. «Если ты не забыл, бесится местный капитанчик начал после того, как Зара поговорил с ним. Думаю, Луффи сказал Зара передать сообщение, а капитанчик решил, что именно наш Зара и есть главный виновник. Скорее всего, так оно и есть», — согласился Джонни. «И что-то наши морячки заволновались. Парень дело говорил». Получив новый приказ от разъяренного смокера, дозорные пришли в движение. И хотя на их лицах читался откровенный страх и нежелание, солдаты все равно обнажили катаны и взяли на изготовку ружья, после чего, под предводительством своих лейтенантов, устремились по трапу прямо на корабль. В конце трапа их уже поджидала нами. Девушка стояла все-таки же топлесы в стрингах. Черный треугольник стрингов едва-едва прикрывал самое интересное. Едва дозорным стоило увидеть всю эту соблазнительную прелесть во всей ее красе, как они словно врезались в невидимую стену. Несколько солдат, под напором своих товарищей, полетели в воду. Нападение на корабль захлебнулось, так толком и не успев начаться. «Мальчики, я буду премного благодарна, если вы не станете подниматься на борт нашего корабля», — кокетливая улыбка нами, вкупе с ее почти голым видом, окончательно сразила доблестных служителей порядка. Все дозорные и думать забыли о каком-либо сражении. В этот момент, в промежутке между девушкой и вырвавшимся вперед всех лейтенантом, закружилось облако дыма, вскоре принявшее форму человеческого тела, а затем форма приобрела плотность и цвета, так перед нами материализовался смокер. Капитан был бледен, с уголка губ капала кровь, а сам он держался рукой за свою грудь и совсем не выглядя человеком, способным к сражению. «Ох, так у нас здесь лагея!» — прикрыв пальчиками губы, воскликнула нами. «Тогда совсем не удивительно, что его называют сильнейшим дозорным в Истблю. С таким фруктом и годовалый малыш в состоянии получить подобное звание», — девушка, не меняя тона, всего лишь одной фразой, опустила смокера ниже плинтуса. Оскорбление, почти ничего не значащее в устах того же Джонни или Исаку, приобрело невероятную силу благодаря внешности Нами. «Кажется, я предупреждал, что с тобой случится, если ты нападешь на меня еще раз, не так ли?» Прозвучал немного невнятный голос Зара. Мечник вышел из камбуза с тарелкой рагу в руках. Задав вопрос, Зара зачерпнул ложкой содержимое тарелки и отправил его себе в рот. Как и в две предыдущие их встречи, мечник не воспринимал смокера в качестве какой-либо угрозы. Да и остальную тысячу дозорных вместе с ним. «Ты!» Злобный взгляд капитана переместился на Зара. «Ты!» Что там хотел сказать капитан, история так и не узнала. В этот момент весь локтаун сотряс мощный взрыв где-то в центре города. В клубах огня, дыма и под прикрытием начавших стрелять фейерверков, вертикально в небо взлетела какая-то крупная хреновина. И когда у нее кончилась энергия от взрыва, и она замерла на высоте нескольких десятков метров, хреновина взорвалась еще раз, выбрасывая в небо еще больше огня, дыма и фейерверков. Ктулху постарался, после недолгого молчания, выдал Джонни. Определенно Ктулху, поддержал его Исаку. Точно Ктулху, согласно кивнул Зара. Он прямо при мне заказал орку кучу взрывчатки и фейерверков. По крайней мере, на воздух взлетел не весь город, а только какая-то непонятная штука, что уже хорошо, подвела итог взрыву Нами. И почему Ктулху? Тут же добавила девушка. Потому что Ктулху, ткнув большим пальцем в сторону смокера, ответил Джонни. Вот, значит, как, эй, тебя как зовут? Спросила Нами у смокера. Чмокерон, незамедлительно влез Исаку. Безумный курилка Чмокер, добавил парень, после чего он и Джонни снова принялись ржать. Белый охотник Смокер буквально потемнел лицом капитан. В любом другом случае Смокер не стал бы опускаться до оправдания своего имени, но присутствующее здесь Нами влияло и на брутального капитана дозора. В этом и заключалась главная опасность девушки на подсознании, она влияла ничуть не меньше, чем на сознание. Каким бы контролем ни обладал человек над своими эмоциями и мыслями, контролировать еще и свое подсознание, читай, инстинкты, ему было практически невозможно. Какому нормальному мужику понравится, когда его унижают перед той, которую легко можно назвать самой красивой девушкой в мире? Парни, проявите уважение, слегка недовольно произнес Зара. Пусть он слабак, но, в остальном, вполне может сойти за образцового дозорного, похвалил и оскорбил в одном предложении мечник. Если бы все капитаны морского дозора походили на него, то родной остров Нами был бы освобожден без нашего участия.